Глава 127. Жизнь Авы Георгия с горы Синая и поступок благочестивой старицы из Галатии Фригийской. Вот что рассказывала нам игуменья Дамиана, жившая в уединении, мать Авы Афиногена, епископа Петрского. На святой горе Синае был игумен по имени Георгий, великий подвижник. Когда Авва сидел в своей келье в Великую Субботу, ему пришла мысль: «Пойду-ка я встречу светлое Христово воскресение во Святом Граде и причащусь святых тайн во Святом Храме Воскресения Христа Бога нашего». Целый день старец держал эту мысль в уме и молился. Настал вечер, приходит ученик и говорит ему: «Благослови, отче, идти на правило». Старец отвечал: «Иди, и когда настанет час святого причащения, приди за мною». Сам все время оставался в келии. Когда настало время святого причащения во храме Воскресения в Иерусалиме, старец появился подле блаженного епископа Петра, и он преподал ему святые тайны вместе с пресвитерами. Потом патриарх спросил своего синкела Мину: «Когда прибыл Авва Синайский?» «Молитвами твоими, владыка, я не видел его, владыка, раньше, только теперь увидал». «Скажи ему, чтобы не уходил», — приказал патриарх синкелу. «Я желаю, чтобы он разделил со мною трапезу». Синкел передал слова патриарха старцу. Тот ответил: «Да будет воля Божия». Богослужение кончилось, старец поклонился святому гробу и очутился в своей келье. Ученик стучится к нему и говорит: «Повели, отче, пришло время причащения». Старец пошел в церковь вместе с учеником и причастился. Между тем архиепископ Петр, опечаленный тем, что старец ослушался его, после праздника послал старцу послание, также и к епископу Фаранскому, Ави Фотию, и к отцам Синайским, чтобы они привели к нему Авву Георгия. Письма были доставлены по назначению. Тогда Авва со своей стороны послал к патриарху трех пресвитеров: Авву Стефана Каппадокийца, великого старца, Авву Зосиму, о котором раньше упоминали, и Авву Дулкетия, римлянина. Старец оправдывался в письмах и говорил: «Да не будет того, святейший владыка, чтобы я презрел святого вестника вашего». «Да будет ведомо вашему блаженству», — писал далее, «что мы через 6 месяцев встретимся пред лицом Господа Христа Бога нашего, и там я поклонюсь вам». Отправленные пресвитеры вручили письмо патриарху, причем сказали, что старец уже много лет как не ходил в Палестину. Представили ему и послание фаранского епископа, удостоверявшего в том, что старец уже около 70 лет не отлучался со святой горы Синая. Тогда блаженный и благостный архипастырь Петр выставил свидетелями бывших за литургию в день Пасхи епископов и клир, подтвердивших, что они видели старца и приветствовали его святым целованием, христосовались с ним. После того прошло 6 месяцев, старец и патриарх действительно скончались, согласно предсказанию старца. Та же мать Дамиана вот что еще рассказала нам. «Прежде моего удаления в затвор, однажды, в пятницу, я пришла в церковь святых Космы и Дамиана и провела там всю ночь. Пришла также под вечер одна старица, родом из Фригийской Галатии, и начала раздавать всем бывшим в храме по 2 лепты. Я знала ее и раньше, потому что часто она и мне подавала. Однажды прибыла на Богомолье во Святой Град и прожила здесь год двоюродная сестра, моя и благоверного императора Маврикия. Я взяла ее, и мы отправились к святым Косьме и Дамиану. В храме я говорю своей родственнице: «Смотри, моя дорогая, вот идет старушка, подающая каждому по две лепты. Ты не церемонься, возьми». «Что ж, кто мне прикажет взять?» — возразила она с гневом. «А все-таки возьми, — говорю ей, — эта женщина велика в очах Божиих. Всю неделю она проводит в посте, и что не заработает в течение недели, все раздает в храме. Она вдова, и ей уже около 80 лет от роду. Возьми же у ней, и потом отдашь другому. Только не отвергай милостыни старушки». Во время разговора подходит старушка. Проходя, она подавала каждому тихо и молчаливо. Но подавши моей родственнице, сказала: «Возьми и съешь». Когда она ушла, мы догадались, что Бог открыл наш разговор: «Возьми и отдай нищему». Моя родственница послала слугу купить на две лепты бобов. Скушав их, она утверждала именем Божиим, что бобы были сладки, как мед. Немало дивилась и прославляла Бога, дарующего благодать рабам своим.